Глава 14. После субботнего свидания я не один день провела, вспоминая разговор с Бэнксом и прикидывая, насколько велики шансы, что Бэнкс с кем-нибудь поделится услышанной новостью. Усыпив порцию, я вернулась домой и за вечер написала не меньше 3 покаянных писем Шебе, и все их сожгла в кухонной раковине. Тоскливый настрой вернулся ко мне с новой силой, подстегиваемый чувством вины. Кроме того, на меня навалилась масса мелких проблем со здоровьем. Вскоре после того, как я приехала в Истбурн, на подбородке высыпали прыщи, а ногти на ногах изуродовал грибок. Совершенно очевидно, что организм таким образом реагировал на стресс. Но я убедила себя, что все недуги — это возмездие за грех, кара за измену Шебе. Я еще и укрепилась в этом суеверии, когда поняла, что ни от одного из рекомендованных местным аптекарем лекарств эффекта ни в малейшей степени ждать не приходится. На Рождество один из почерневших ногтей отвалился, и я рыдала, как безумная, в туалете Марджери, в полной уверенности, что подхватила проказу. На день коробочек Поля убежала из дома. Я еще гостила у сестры, и сообщение Шебы получила только на следующий день, когда я вернулась в Лондон. Услышав голос Шебы на автоответчике, взволнованно произнесший: «У нас тут кое-что случилось», — я предположила самое худшее. Не буду скрывать, что вздохнула с облегчением, через несколько секунд узнав, что у Хартов исчезла дочь. Я перезвонила немедленно. «У Барбара», — воскликнула в трубку Шеба. «Простите за беспокойство. Все уже в порядке. Поле нашлась. Безмозглая девчонка сбежала к бабушке. Завтра я лечу за ней в Шотландию». Шеба отправлялась за дочерью одна. Ричард должен был приглядывать за Беном. Мое предложение составить ей компанию Шеба сначала отклонила, объяснив, что старается без крайней необходимости не навязывать общество матери своим друзьям. Но мы поговорили еще немного, и Шеба заколебалась. Вдвоем все же веселее, вслух размышляла она. Да и машина пришлась бы кстати. Я в самом деле не против. Разумеется, еще раз подтвердила я, отнюдь не против. На следующее утро, когда я заехала за Шебой, она выглядела неважно. Измученное лицо, подпухшие глаза. На улице, прежде чем сесть в машину, я взяла Шебу за руку. «Мне очень жаль». Она слабо улыбнулась. «Ничего, Поле перебесится, и все придет в норму. Лет через 10, уверена, мы будем вспоминать об этом как об одном из этапов ее взросления». «Нет, я не о Поле. Мне очень жаль, что между нами так случилось. Тогда, в мастерской. Боюсь, я сильно расстроилась из-за порции». «Ах, вы об этом!» — сказала Шеба. «Не стоит вспоминать». «Как ваша нога?» «Хорошо, вот только...» — я сморщилась, удерживая слезы —